и будем закладывать, закидывать в глубину своего подсознания. Вижу издалека, что у вас уже и настроение появилось, вам уже хочется за дело приняться, за строительство мыслеобраза, некоего невидимого макета вашего будущего тела, да и душу тоже подправить надо, нацелить на веселье, на радость. Как будем мыслить, дорогие мои соратники, принимаясь за тот самый капремонт, создавая себя нового, здорового, мы должны все же четко себе представить. Ведь мечтать не вредно, а скорее полезно, чего мы именно хотим. Каким хотим себя увидеть через неделю, да, даже за неделю можно вполне кое-чего заметного добиться, если взяться. Через месяц, через год и постоянно. Можно даже и ночью, а не только днем, что во много раз эффективнее стремиться к этому образу, как бы уплотнять его в своем воображении, наполнять кровью, содержанием, значит. И не думайте, что я ухожу вновь от реального, поскольку любой бабке-знахарке известно, что полноценно снабжаемый кровью мозг и есть наше биополе, наша энергетика. Мы-то с вами сочиняем новый образ, а каждое тело непременно должна сопровождать, обвивать аура, биоэнергетическая оболочка. Так что мы с вами не сбились пока что с пути, милые читатели. Идем намеченным курсом. Так что продолжим подгонять свое тело под имеющуюся в нашем воображении вышеупомянутую оболочку. Будем постоянно стимулировать в себе желание видеть себя здоровым и, конечно же, с отличным зрением. И вот с каждым днем, с каждой неделей этот желаемый образ будет становиться все более и более зримым, плотным, реальным. И наступит день, когда вы сольетесь с ним. Замечаю, что из-за перенесенных тревог и невзгод, из-за комплексов, приобретенных в течение нашей трудной жизни, кое-кто просто с места не может сдвинуться. Поддаться мечтаниям, стало быть, сейчас я вам помогу. Возьмите в руки текст, который я вам предлагаю и который сочинила для нас и именно для данного занятия Валентина Травинко. И принимайтесь за чтение его. Расслабьтесь. Можете зажечь свечу, поскольку кому известно, что пламя ее может увести нас в самые прекрасные дали, а именно туда мы с вами сейчас и направимся. Мы с вами на берегу священного моря, озера Байкал. Он спокоен сегодня, ни один из семи ветров не колышет его студеные волны, оттого и мне спокойно, душа будто замерла, а сердце перестало биться. Ничто не волнует меня, не тревожит, словно там, на большой земле. Так мы зовем ту часть нашей страны, что за Байкалом,